«Вот такая у нас работа, Сергей Федорович!» — от скуки начал я накачивать Медунова. «Вот так вот дела в вашем крае обстоят. Нравится?» «Да как такое может нравиться?» — взъярился он. «Отпусти меня!» — это уже дядя Витя. «Не могу, Сергей Федорович!» — отказался тот. Когда спрут плотно врастает в систему, он свое паразитическое существование начинает яростно защищать, — продолжил я, — вплоть до физической ликвидации мешающих ему честных советских руководителей. «70-й год на дворе!» — возмущению товарища Бедунова не было предела. «Да в меня с войны никто не стрелял! Да их всех вот этими руками придушу, тварей!» Вербовка проходит штатно, так и запишем. «А если с моими что-то случится?» — дошла до него вся прелесть ситуации и размер окутавшего благодатный Красноярский край пиздеца. «Ваша семья под охраной девятки», — успокоил его дядя Витя. «Не волнуйтесь». «Какой, блядь, не волнуйтесь?» — заорал он. «Погодин, сука, мне подарки с елейной улыбочкой носил. У нас в Геленджике тишь да гладь, Сергей Федорович!» — передразнил основного местного фигуранта. «Торгаши ебаные!» «Торгаш торгашу рознь», — заметил я. «Честных товарищей хватает, Сергей Федорович, и мести всех под одну гребенку коммуниста недостойно. В нашей стране презумпция невиновности». «А ты почему такой спокойный?» — заметил он неладное. «Потому что в меня регулярно постреливают, я привык», — честно ответил я. «И переживать по этому поводу неконструктивно. Лежу, вот радуюсь тому, что враги подохли или задержаны, и все наши почти целы. Солдатики-то у нас срочники. Родина их в армию призвала от внешнего врага оборонять, а они вот под такой вот замес попали. Как потом их матерям в глаза смотреть?» «Да, ваш сын геройски погиб в схватке с курортной мафией Краснодарского края». Поняв, что и сам, срываясь на крик, сделал глухий вдох. «Похуй, короче». «Можно выходить», — раздался снаружи голос генерала. «Кайф!» — встав, потянулся я. «Тяжелый вы, дядь Федь». «Ну, извини», — ухмыльнулся он. «И спасибо большое», — искренне поблагодарил я. «Если нужно чего, я всегда и с радостью». «Спасибо, у меня все есть», — с улыбкой отказался он. Теперь можно осмотреться, отметив две дырочки в таблетке и забинтованную ногу особиста. Товарищ Медунов с похряхтыванием поднялся на ноги и оттряхнул костюм. «Это вы хорошо придумали, в огород свернуть», — похвалил я дядю Ваню. «Инструкции», — отмахнулся он. «Скромняга какой». Выбрался из машины на грядке с горохом и совершил акт воровства, сорвав пару стручков. Открывая, спросил товарища генерала: «Григорий Валентинович, прошу разрешения немного взбодрить героических срочников. Товарищ капитан, разумеется, справится и без меня». «Давай, Сережа», — поощрил он. «И прошу возможности присутствовать на допросе задержанных. Они где?» «В сарае. Без тебя не начнем». Открывая, двинулся к скопившимся у пролома в заборе нервно курящим солдатикам. «Товарищи военные, благодарю вас за преданность служебному долгу и блестящую боевую подготовку. Служу Советскому Союзу!» — машинально проорали они. «Я всех вас запомнил. И я, и товарищ председатель Краснодарского исполкома Сергей Федорович Медунов от имени Родины отблагодарим вас по всей социалистической справедливости. Приглашаю вас всех переехать в Москву с родителями и невестами, если таковые есть. На выбор предлагаю квартиры в Москве, вам трешки, родителям двушки, район Сокольники, либо собственные четырехкомнатные дома в совхозе Подтемкинская деревня. Работа найдется и там, и там. Товарищ Медунов от лица администрации края позаботится о ежегодных путевках в лучшие прибрежные санатории. Опять же, для вас и ваших семей. Верно говорю, Сергей Федорович?» «Сынки!» Сергей Федорович был менее многословен. «Как фронтовик вам говорю, эти нелюди хуже фашистов, потому что фашисты чужие, а эти враги внутренние, подлые, и Родина вас не забудет». «Ура!» — подсказал капитан. «Ура, ура, ура!» — хором проорали солдатики, вернув бодрость духа. А пока вот. Я с улыбкой раздал каждому по горошине, сунул себе в рот последнюю. Теперь главное не пердеть. Ответом мне был жизнерадостный гогот. Все, посттравматический синдром купирован, можно идти общаться с задержанными, которых сгрузили в сарай. «Дядь Вить, вы у нас за кошелек отвечаете. Можете, пожалуйста, по 1000 жильцам этого?» — кивнул на жилище, где какой-то мужик выглядывал с занавески. «И остальные их домов раздать. Стресс все-таки. Стрельба средь бела дня. Надо успокоить». «Сделаю», — пообещал он и пошел раздавать компенсации. «А не многовато?» — спросил товарищ генерал. «У меня, извините, на книжке 17 миллионов рублей лежит», — застенчиво шаркнул я ножкой. «Сколько?» — охренел Медунов. «Больше 500 миллионов на инфраструктурные и благотворительные проекты потратил», — продолжил я хвастаться. «Дома строю, парки облагораживаю, ряд совхозов, образцово-показательные, обустроенные хозяйства за свой счет превратил. Но прибывает быстрее, чем трачу, как ни пытайся. Санатории вот здоровенные на Дальнем Востоке строим, на море. 40 с чем-то миллионов обойдется. 80% моих доходов автоматом на отдельный счет уходит. Для простоты называю его фонд Ткачева. Он инфраструктурой и улучшением жизни наших граждан занимается. Цеховики и взяточники меня еще и поэтому бесят. У вас денег, извините, жопой жуй. Они на них брюлики покупают и в бачке унитаза топят. Сделай ты, мразь, хоть что-то полезное. Ненавижу богачей, которые ни хрена хорошего для людей не делают. Раздраженно сплюнул на землю. А в этот твой фонд пожертвовать можно? Подсуетился опытный аппаратчик Медунов. Можно, подтвердил я. Товарищи из Политбюро так и делают. Все отчеты о тратах предоставляются по первому требованию. Очень приятно читать, — улыбнулся. Правда приятно. Вот они, добрые дела, прямо перед глазами и в цифрах. Тоже, пожалуй, поучаствую, — решил генерал и открыл дверь сарая. Сидящие на земле живые бандиты выглядели не очень. Один, лысый и бледный, баюкал висящую плетью, перевитую в запястье, перетянутую жгутом и забинтованную правую руку. Второй, бородатый, взъерошенный, с упакованными в наручники за спиной руками, капал кровякой из заслованного носа. А третий, одетый в запачканную белую рубаху, брюки и очки, тихонько подвывал и раскачивался, роняя слезы. У этого тоже руки за спиной. «Ну что, беспредельщики ебаные, вас тут кончать, или рассказываем все, и на четвертак лес валить?» — предложил товарищ генерал. «Пошел нахуй!» — внезапно прервал вой очкарик и завыл снова, получив в рожу обутой в чешскую лакированную туфлю генеральской ногой. «Это же неэффективно, товарищ генерал», — расстроился я. «Вы, молот ведьм, читали?» — взял с верстака пассатижи. «Это про инквизицию?» — проявил он интеллигентность. «Про нее», — подтвердил я. «Много грубого, единовременного урона это, конечно, устрашает, но асоциальные элементы к такому привыкли. Вот, возьмите», — протянул инструмент. «Дожил, дети методом военно-полевого допроса учат», — вздохнул он. «Мне больше термин «экстренное потрошение» нравится», — заметил Андрей Викторович. «Зловеще», — оценил я. «Откройте-ка бородатому рот пошире», — велел генерал. «Вы что, мусора?» — начал было возмущаться тот, но один КГБшник схватил его за волосы, а второй нажал кулаками на скулы, заставив открыть рот. «Золотишко мы конфискуем», — решил генерал и вырвал коронку. «Держи», — перевел дядя Петя. «Тебе бы к стоматологу, мил человек», — выдал отеческий совет. «Но уже поздно, придется удалять». Вот она, кровавая гебня во всей красе. Когда крики превратились во всхлип, и вздохнул я. «Ты ж сам предложил», — развел руками товарищ генерал и протянул Медунову окровавленный инструмент. «Хотите попробовать, Сергей Федорович? Спасибо, но меня военно-полевым методом допросов не учили, — вежливо отказался тот. — Я больше по авиации. — Еще один вырватель, поговорим, — предложил генерал бандиту. Тот лихорадочно закивал, всем видом выражая готовность к сотрудничеству. Вот и хорошо, потому что нифига приятного в происходящем нет.